Затем, тщательно завернув мертвое тело Крикса, положили на лошадь, которую вел в поводу рядом со своей сам фракиец, и отряд конницы пустился в путь по дороге к Арпам и Гердонию. Прибыв в Арпы, Спартак узнал, что Крас со своим войском направился к Каннам. Тогда Спартак немедленно быстрым маршем пошел в Гердоний, но когда он отошел на милю от Арп, перед ним открылось ужасное зрелище. На деревьях вдоль дороги висели трупы гладиаторов, взятых Красом в плен в сражении у горы Горган. Бледный, с искаженным от гнева лицом, Спартак смотрел горящими глазами на эту новую позорную бойню. Ему пришлось убедиться, что на каждом придорожном дереве висел труп гладиатора. Крас повесил все 800 человек, взятых в плен. В числе повешенных Спартак узнал своего соотечественника, мужественного фракийца Месембрия, тело которого было обогрено кровью и покрыто ранами. Увидев его, Спартак прикрыл глаза рукой и, заскрежетав зубами, издал стон, похожий на рычание льва. Пришпорив коня, чтобы поскорее скрылось из глаз страшное зрелище, он воскликнул: «А, Марк Крас, ты вешаешь пленных? Браво, Марк Крас! Не желаешь обременять себя лишней обузой в походах? О, клянусь богами, вы, римляне, мастера ратного дела. У вас есть чему поучиться, и я всему научился. Теперь вот научусь и этому. Я распну твоих легионеров, взятых мною в плен, дальновидный Крас». Он на минуту задумался и затем громоподобным голосом сказал: «А стало быть, нас, гладиаторов, римляне ставят вне закона. Мы — дикие звери, жалкие, присмыкающиеся, убойный скот. Для нас законов не существует, потому что мы не люди. Хорошо же, клянусь всепожирающим пламенем Тартара, так и будет. Мы, гладиаторы, тоже объявим римлян вне закона и будем с ними обращаться, как с нечистыми животными. Да будет так. Слезы за слезы, кровь за кровь, резня за резню». Всю следующую ночь Спартак, не щадя лошадей, мчался по крутым тропинкам и, миновав Гердонии, где узнал, что легионы гладиаторов прошли здесь, не задерживаясь, направился в Аскул Апулийский, куда и прибыл в полдень на следующий день, совсем загнав лошадей 12-часовой непрерывной скачкой. Гладиаторы расположились лагерем за Аскулом Апулийским. Они радостно приветствовали своего верховного вождя. А в полночь 40 000 гладиаторов снялись с лагеря и пошли на Манервий. Тут они позволили себе отдохнуть только 4 часа и тотчас же направились к Венуссии, куда прибыли в сумерки, усталые и измученные после долгого и трудного пути. На следующий день Спартак приказал своим солдатам сняться с лагеря, который они устроили накануне вечером на хорошо защищенном холме близ города. Он повел их на вершины близлежащих гор. «Там, — говорил фракиец, — придется терпеть холод и лишения, чтобы Крас не мог достигнуть их и нанести поражение». Тем временем римский полководец быстрыми переходами дошел до Арп, затем через Канны и Канузий дошел до Рубы, где находился его главный штаб. 4 легиона, 10 000 человек из вспомогательных отрядов и 5 000 лошадей он оставил в Андрии под начальством квестора Скрофы, который должен был, согласно плану Краса, направиться к Венуссии по одной дороге, тогда как Крас должен был идти туда другим путем. В Барий, Брундизий и другие ближайшие города он послал набирать солдат, чтобы составить из них по меньшей мере еще один легион и возместить потерю 10 000 солдат, погибших в сражении при горе Горган. В письме Сенату он сообщил о своей победе, преувеличивая ее значение. Он уверял Сенат, что гладиаторы пали духом и отступают в Луканию, где он намеревается окружить их двумя своими армиями и разбить на голову.